Она оглянулась, проверяя, не прислушивается ли кто из редких в этот час посетителей корчмы, подождала, пока убирающая со столов девка не ушла на кухню. «Старайся избегать встреч один на один с людьми, которых не знаешь», — сказала она тихо. «С такими, которые для начала забывают передать тебе привет от общих знакомых. Усек?» Он удивленно поднял брови. Йеннифер усмехнулась. «Привет от Дейкстры, Лютик». Теперь уже оглянулся Барт, испуганно. Его изумление было, вероятно, столь явным, а мина столь забавной, что чародейка позволила себе ехидно усмехнуться. «Кстати», — шепнула она, перегнувшись через стол, — «Дикстра ждет доклада. Ты возвращаешься из Вердена, и Дикстра любопытствует, о чем болтают при дворе короля Эрвила. Он просил передать, что на этот раз доклад должен быть деловым, детальным и ни в коем случае не рифмованным. Прозой, Лютик, прозой». Поэт, сглотнув, кивнул. Он молчал, раздумывая над вопросом, но чародейка упредила его. «Наступают трудные времена», — сказала она тихо, — «трудные и опасные. Грядет время перемен. Печально будет стареть, сознавая, что не сделал ничего такого, чтобы грядущие перемены были бы переменами к лучшему. Верно?» Он кивнул, откашлялся. «Йеннифер! Слушаю, поэт. А те в свинарнике? Хотелось бы знать, кто они такие? Чего хотели? Кто их настропалил? Ты убила двоих, но в народе болтают, будто вы ухитряетесь вытянуть информацию даже из покойников. А о том, что некромантия запрещена эдиктом капитула, в народе не болтают? Успокойся, Лютик. Бандиты наверняка мало чего знали. Тот, что сбежал, вот с ним другое дело. Риенс, он чародей, правда? Да, но не очень умелый. Однако же сбежал. Я видел, каким макаром. Телепортировался. Разве нет? Разве это ни о чем не говорит? Именно. Говорит о том, что кто-то ему помог. У Риенса не было ни времени, ни сил, чтобы отворить висящий в воздухе овальный портал. Такой телепорт не фунт изюму. Совершенно ясно, что его открыл кто-то другой, кто-то несравненно более сильный. Поэтому я поостереглась за ним гнаться, не зная, где окажусь, но послала ему вслед заряд достаточно высокой температуры. Ему потребуется масса заклинаний и эликсиров, эффективно залечивающих ожоги, но в любом случае он на некоторое время останется меченым. Может, тебе интересно будет узнать, что он нильфгардец? Думаешь? Йеннифер выпрямилась, быстрым движением вынула из кармана пружинный нож, повертела в руке. Нильфгардские ножи теперь носят многие. Они удобны и сподручны. Их можно спрятать даже за декольте. Не в ноже дело. Выспрашивая меня, он воспользовался словами «битва за Цинтру», «завоевание города» или как-то похоже. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из наших так называл эти события. Для нас это всегда была резня. Не битва, бойня. Резня в Цинтре. Никто не говорит иначе. Чародейка подняла руку, внимательно присмотрелась к ногтям. «Ловко, Лютик, у тебя чуткое ухо. Профессиональный перекос. Интересно, которую из двух профессий ты имеешь в виду?» — кокетливо улыбнулась она. «Но за информацию благодарю. Ценная вещь». «Пусть это будет мой вклад», — ответил он с улыбкой. «Мой вклад в перемены к лучшему». «Скажи, Йеннифер, чего ради Нильфгард так интересуется Геральтом и девочкой из Цинтры?» «Не лезь ни в свои дела», — неожиданно посерьезнела она. «Я же сказала, забудь, что когда-нибудь слышал о внучке Каланте. Верно сказала, но сейчас я ищу не темы для баллады. Так чего ж ты ищешь, черт побери, шишек на свою голову?